Для кнехта к свободе самостоятельно выбирающего предмет занятий ученика прибавилась еще одна свобода и вольность. Ведь раньше он был не только воспитанником, как все, не только подчинялся строгой учебной дисциплине, жесткому режиму дня, не только находился под контролем и пристальным наблюдением учителей и терпел все трудности, выпадающие на долю элитного ученика. Наряду со всем этим и помимо этого на нем из-за его отношений с Плинио висела роль, лежала ответственность, которая, с одной стороны, предельно возбуждала его душу и ум, с другой — угнетала их. Роль активная и представительская, ответственность, в сущности, не по силам и не по годам, которую он, подвергаясь часто опасности, выдерживал только благодаря избытку силы воли и таланта, из которой без мощной подмоги издалека, без мастера музыки вообще бы не справился. На исходе его необычных вальдельских лет мы видим кнехта примерно 24-летнего, правда, не по возрасту зрелым и несколько переутомленным, но, как ни удивительно, без признаков каких-либо вредных последствий. Но скольких сил стоило ему, до чего изводила его эта обременительная роль, мы даже при отсутствии прямых свидетельств можем судить по тому, как воспользовался он в первые годы, выйдя из-под надзора школ, завоеванной и, конечно, часто вожделенной свободой. Кнехт, стоявший в последнюю пору своего ученичества на таком видном месте и в какой-то мере уже принадлежавший общественности, сразу же и полностью от нее отстранился. Когда пытаешься проследить тогдашнюю его жизнь, кажется, что больше всего ему хотелось стать невидимкой. Любое окружение, любое общество было ему обременительно. Любая форма существования была для него недостаточно уединенной. На длинные пылкие письма Дезиньори он сперва отвечал коротко и без охоты, а потом и вовсе перестал отвечать. Знаменитый ученик кнехт исчез и не показывался. Только в Вальдзеле продолжала цвести его слава, постепенно превращаясь в легенду. По названным причинам он в начале студенческих лет избегал Вальдзеля, что и вызвало временный отказ от старших и высших курсов игры в бисер. Тем не менее, хотя поверхностный наблюдатель мог бы отметить тогда поразительно небрежное отношение кнехта к игре, мы знаем, что весь капризный на вид и бессвязный, во всяком случае довольно необычный ход его свободных занятий, находился тогда, наоборот, под влиянием игры и привел снова к ней и к служению ей. Мы остановимся на этом подробнее, ибо черта эта характерна. Свободой занятий Йозеф Кнехт воспользовался самым поразительным, самым своенравным образом, воспользовался потрясающе, юношески гениально. В свои вальдельские годы он, как то было принято, прошел официальное введение в игру и повторительный курс. Затем, в течение последнего учебного года, уже тогда слывя в кругу друзей хорошим игроком, он с такой увлеченностью поддался притягательной силе игры игр, что, закончив еще один курс, был еще учеником принят в число игроков второй ступени, а это отличие довольно редкое.